удаляясь, не сказав ни слова. Сквозь бумагу можно прощупать несколько маленьких ключиков. «Что-нибудь уже известно?» — спрашивает Бакула. Он все еще стоит у портрета, опершись о раму, а его пальцы выбивают на ней нервную дрожь. «Нет, пан доктор, еще ничего не известно», — говорю я спокойно и знаю, что Бакула мне не верит. Он отдергивает руку от портрета, словно обжегшись, и отряхивает несуществующий пыль с лацканов своего пиджака. Хранитель сконфужен, как мальчик, которого застали за подслушиванием разговоров взрослых. «Прошу вас, рассказывайте дальше, доктор. Значит, Матеуш Колбач послал своего сына в Англию. Яна или Иоганна, если не ошибаюсь. Зачем?» «Вы спрашиваете, зачем?» «Этого никто точно не знает. Сведения можно почерпнуть из бумаг тогдашнего бургомистра Стоппельберга, того самого, который позднее написал письмо Мартину Лютеру. Вы, возможно, помните из истории, что тогда стельки везли в Польшу в огромном количестве из соли, коренья и оружия. Везли с запада. Шляхта расплачивалась зерном, которого не хватало в Скандинавии. И привилегиями, на которые в Польше золотого века не скупились. Именно тогда Матеуш выклянчил в Вавиле право на беспошлинную добычу соли в Величи, которую при польском дворе употреблять не желали, ибо она была слишком грубой. Предпочитали французскую из Баия. Таким образом, Матеуш поставлял полякам французскую соль, а величковскую продавал прусакам, которые, видимо, имели не столь нежные желудки, как поляки. Сам он, я хочу это подчеркнуть, сам он никуда не ездил. Все дела вел через агентов. Видимо, поездка его сына в Англию должна была явиться первым рейдом торгового дома Кольбац и сыновья за миллионами. Деньги, необходимые для путешествия, заняли у Монтефелей. Да, ведь вы не знаете, кто такие Монтефели. Есть две линии, Курлянская или Балтийская, Шоге, Монтефель, и еще Поморская, которая берет начало от Хоса Монтефеля. На их гербе черный гриф и два перекрещенных кинжала. Они промышляют разбоем по всему Балтийскому побережью. Есть сведения, хотя и непроверенные, что Хацу Монтефель установил под Ревелем маяк, который указывал ложный путь на Свинуйске. Корабли вместо канала попадали на скалы, а по тогдашнему закону все, что можно было найти на берегу, принадлежало нашедшему. Таким образом, Монтефель собирал по берегу остатки разбитых кораблей и их грузов и скупал княжеские земли. И как раз у него, у старого Хаца, занял 5000 талеров Матеуш Колбач. Именно так началась кровавая драма. Если бы можно было собрать все документы и свидетельства, то, вероятно, удалось бы установить истину. То ли действительно Иоганн приказал своему сыну Шиману прирезать старого Хаца Монтефеля, то ли сделал это сам, то ли Хаца просто утонул с перепоя как раз в ту ночь, когда умирал Матеуш. Анна 3 недели не отходила от постели мужа ни на шаг, сидела рядом, как прикованная. Она знала, что старика, хотя он и не был еще очень старым, ничто уже не спасет, у него была язва. Анна не разрешила помогать ей ни сыну Иоганну, ни внукам Шиману и Якубу. Это все происходило на Поненской улице, уже в новом доме, который сохранился и по сей день, и где сейчас находится ветеринарный техникум. Старик лежал на 2-м этаже. Наверное, перед смертью ему мерещился мост, освещенный факелами и корабельные мачты. В записях секретаря летописца их дома отмечено, что Матеуш приказал привести внука и ругался по-польски. Вы можете спросить, почему летописец запечатлел эту подробность. Дело в том, что старик к концу жизни совершенно онемечился, сам даже не замечая, как и когда. Анна, наверное, бежала, сломя голову по крутым лестницам, и то, что она увидела, не укладывалось в рамки представлений, которые у нее сложились о собственном сыне. Иоганн Кольбах стоял, широко расставив ноги, обутая все самые лосевые башмаки, которые изображены на портрете, и куском корабельного каната хлестал своего сына Шимана. Юноша ползал перед отцом на коленях, молитвенно сложив руки. Вы наверняка спросите, чего он хотел от Шимана. Я думаю, они все были в курсе дела. И Анна, и младший ее внук, 10-летний Якуб, брат Шимана, и Матеуш, который лежал на смертном ложе этажом выше. Уже тогда торговый дом Иоганн Колбац и сыновья